Глава 19. Адская рыбалка. Чем ближе была акула, тем больше я начинал сомневаться в правильности решения остаться на судне. Массивный плавник разрезал воду чуть ли не с бурлением, оставляя за собой след, будто катер. Команда суетилась. Карлик бегал и раздавал указания. Удивительно шустрый у них капитан. Меня охватило воодушевленное настроение. Я развернулся и осмотрел палубу. Суета матросов понятна. Они старались как можно быстрее набрать зачем-то скинутый ход, чтобы найти спасение на берегу, но я не собирался убегать. «Али, друг, иди ко мне. Похоже, нам предстоит работка». Надеюсь, Центурион услышал призыв. Вставая у штурвала, я снял с пробегающего коротышки треуголку. «Эй, ты чего?» — обиженный как-то по-детски воскликнул он. «Смирно!» — проревел я. «Отдать швартовые! Поднять паруса! Курс на чистое море!» Я собрал все, что знал из рассказов и книг, но, кажется, недорослик понял. Что сказалось больше — стресс или понимание того, что я маг? Сказать трудно, да и не особо важно. Главная команда по какой-то неведомой причине стала выполнять указания. По крайней мере, это делал капитан. Этого оказалось достаточно. Дохнуло холодом, появился Али. Он кружил в виде частиц хаоса, будто большой рой пчел в воздухе. У меня возникла идея. «Дружок, а не подтолкнешь?» Указываю кивком головы на парус. «Твою-то мать!» Карлик чуть не упал. Вялые паруса вдруг надулись, буквально сорвав корабль с места, как ветер срывает с деревьев осенние листья. Я захохотал. «А это весело!» «Аккуратнее!» — кричит карлик. «Судно на такой скорости теряет маневренность!» «Отставить учить капитана!» «Отставить, отставить! Я капитан!» «Отставить, отставить, отставить!» Хотелось еще и язык ему показать, но я сдержался. Откуда эта безбашенность? Снова присутствие источника сводит с ума. Сила, что пульсирует в акуле, влечет и тянет. Скоро я приду и заберу ее. Вдруг понял, что она тоже идет за мной. Не за командой корабля, не за людьми, а за силой. Море со стороны приближающегося монстра забурлило, словно вскипевшая вода. Сотни. Нет, тысячи рыбин выскакивали наружу и снова падали. Зубастые и шипастые. Они все были представителями хищников. Так вот куда делась рыба, вот кому мы обязаны проблемами с провизией. Счет к акуле рос, кажется, она останется должна. Корабль быстро набирал скорость, Али тащил суденышко, как усердный и мощный мерин. Я снова засмеялся, представляя, как кто-то спросит, сколько лошадиных сил под палубой. Ответ «один центурион» вряд ли все прояснит. Мы приблизились к берегу, после чего я стал разворачиваться. Колесо штурвала оказалось тугим. Пришлось напитать руки энергией хаоса, руль повернулся, судно чуть ли не в заносе пошло в другую сторону. И без того широкие глаза карлика расширились до немыслимых размеров. Что делать дальше? Такая оригинальная мысль посетила меня, когда я в очередной раз сменил курс и устремился к монстру. Очевидно, рыбина очень зла. А еще она сильна. Мы не знаем, чего от нее ожидать. Чувство направления не подводит, осколок где-то внутри нее. Теперь, когда она так близко, я могу это сказать со стопроцентной точностью. «Огонь из всех орудий!» Задорно кричу, отчего карлик прижал ладони к ушам, но кивнул и побежал исполнять. «Да вы смеетесь!» — прокомментировал я, когда они выкатили пороховые пушки. «Вы самые худшие пираты из всех, кого я встречал!» Коротышка только пожал плечами. Справедливости ради не стал упоминать, что это единственные известные мне пираты. Колесики барабанной дробью прошлись по палубе. Орудия весом в несколько сотен килограмм заняли свои места. По бокам открылись бойницы, в трюме ряд орудий дублировался. Я почувствовал воодушевление. Сейчас поиграем в морской бой. Акула приближалась, стая хищных рыб держалась рядом, но не успевала за кровожадной бестией. Монстр шел на острие, а за ним шлейфом волочились тысячи морских обитателей, вспенивая воду. Наш корабль разрезал воду, будто лезвие, направляясь в лобовую и самоубийственную атаку прямо в сторону твари. Не доходя до косяка несколько сотен метров, я счел расстояние достаточным и стал заворачивать к берегу. Акула сменила направление, она все еще не показалась, снаружи виднелся только плавник, не более. Весь расчет был на то, чтобы измотать здоровенную рыбину и немного ранить, ввести в бешенство и подманить к берегу. Хаос не сработает, это однозначно. Он не разрушает свои же структуры. Рыбу повернули, повернули и мы. Теперь акула разогналась и двигалась почти параллельно нам, пытаясь перехватить. Вот тут я заорал во всю мощь легких. «Огонь по левому борту! Пли!» Матросы закричали. Шальные глаза, красные лица, сегодняшний день запомнится им надолго. Сегодня они играют на перегонки со смертью. Али усердно тащил махину корабля к берегу, раздался грохот пушек и одинокие выстрелы из пистолета. Карлик, стоявший на палубе, зажмурившись, выжимал всю обойму в сторону косяка. «Успокойся, боец!» — крикнул я. Ядра полетели в сторону акулы, но ни одно не попало в цель. Я расстроился. Но матроса нет. Не успел подивиться энтузиазму и вере пиратов, как снова услышал грохот. Только теперь удары были глухими. Водная гладь пошла рябью. Косяк рыб в нескольких местах взорвался. В воздух взлетели тысячи кусочков рыбы. Еще больше безумных обитателей морского дна всплыли вверх, оглушенные неожиданным ударом. А пираты молодцы. Приготовились к битве. Непростые ядра, ой, непростые. «Перезарядить!» — скомандовал я, войдя в раж. Карлик понятливо кивнул и побежал раздавать указания. Акула опасно приблизилась, а мы все еще перезаряжали. В голову снова постучалась безумная идея. «Карлита! Тащите, что не успели зарядить!» Коротышка отдал приказ, и я поставил его за штурвал. На палубу вытащили несколько деревянных коробов с ядрами. На каждом из коробов красовалась нарисованная краской эмблема с черепом и костьми. «Хм, весело!» — только и отметил я. Ленты хаоса вылетели наружу, приятная истома пробежала по всему телу. Я был готов к бою, дар раскрылся, будто космическая черная дыра. Ощутимо похолодало. Матросы рассыпались в стороны, как яблоки из порванного пакета, и облепили оба борта судна. Наверняка глаза затянула тьма. Теперь аккуратно, полностью под контролем, не разрушаем, а захватываем ядра, будто осьминог. Кто-то из матросов заорал. Монстр приблизился на опасное расстояние. Орудия отгремели, но снова не задели ее. Такими темпами тварь догадается, что мы ведем ее к берегу, она уже начинает притормаживать. Выхватывая ядра по одному, стал выстреливать ими, будто из пращи. Парочка первых прошла мимо, порядком раскидав свиту зубастой королевы, но уже следующий угодил прямо в плавник. Взрыв облаком поднялся над водой, смесь пара, огня и дыма. Вместо того, чтобы утонуть, акула, наоборот, вынырнула, показывая гигантские зубы. «Создатель милостивый, спаси и сохрани!» — прошептал карлик за штурвалом. Остальные снаряды ушли в молоко. Тварь разозлилась и стала в три раза маневреннее, а ближе к берегу так вообще отстала. Раздосадованно покачав головой, принял спорное решение. Прыжок в открытое небо, и вот я уже лечу вниз. Снова прыжок? Где там плавник? Что за демаскировка? Или она настолько уверена в силах? Дожили, бьюсь с огромной рыбой в чистом море. Еще и на полном серьезе полагаю, что она может думать. Плавник мелькнул справа, я тут же перенесся туда, скидывая взятое в руки ядро. Раздался взрыв, акула пропала. Прыжки давались трудно. Особенно трудно, если делать это близко к воде. Контролировать такие маневры – непростое дело. Продолжая поиски акулы, расслабился, прыгнув особенно близко к воде. Мелькнула хищная тень, и вот из подводной толщи вылетает настоящая подводная лодка. Акула раскрыла пасть, выстреливая вверх. Гигантские плавники растопырились. Она что, стабилизирует полет? Твою мать! Последнее, что я подумал, прежде чем оказаться в пасти. Не успел уйти прыжком, растерявшись всего на секунду. Кинжально-острые зубы стали яростно пережевывать меня. Крики боли никто не слышал, я кричал и кричал. Концентрации для прыжка не хватало. Хаос, вышедший из тела, бессильно уперся в плоть монстра. Назад пути не было, оставалось только лезть дальше. К счастью, а может и не к счастью, я попал в пасть головой вперед. Пострадала грудь, затем снова рывок, и в пасть попали ноги. Слезы брызнули из глаз, но я яростно продолжал протискиваться вперед, разведя в стороны руки, чтобы за что-то схватиться. Вокруг одна слизь, вода и немного воздуха. Через минуту мне нечем будет дышать. Авантюра медленно превращалась в смертельную ловушку. «Что это за хрень?» — спросила Синтия, не особо надеясь на ответ. Завидев корабль, Феликс неожиданно растворился в воздухе. Все, кто заметил исчезновение лидера, здорово напряглись. Только люди Марка приняли это как данность. Ну, исчез и исчез. Чего панику поднимать? Мол, он так часто делает. «Смотри, на корабле!» — показала пальцем Мел. Синтия и сама увидела. Корабль расположился не так далеко, останавливаясь. Сейчас на его палубе появилась знакомая фигурка, после чего команда корабля окружила ее. «Так он может прыгать с помощью порталов. Вот как он спустился», — прошептала Синтия. «Что?» — недоуменно спросила Мел. «Ничего», — проворчала подруга и сменила тему. «Ты знала, что он маг?» «Догадывалась». Мел смерила ее таким взглядом, будто ребенка с задержкой в развитии. «А ты думала, что он обычный человек?» «Нет, но я никогда даже не слышала о магах с порталами, кроме близнецов, а точнее одного из них», — кивнула Мел. «А недавно, судя по новостям из кластера, одного из близнецов похитили», — снова договорила Мел. «Значит, он здесь, чтобы найти его», — Мел закатила глаза. Тем временем на корабле неожиданно началось движение. Команда забегала, а Феликс очутился за штурвалом. Черный центурион, лежащий на скале, вдруг поднялся и что-то прорычал, после чего прыгнул вниз, растворяясь в воздухе. Черная лента, извиваясь, будто змея, полетела в сторону корабля. Через минуту корабль рванул с места, да так резво, что треск старенького судна был слышен даже на берегу. Вот тут все присутствующие заметили, что с моря надвигается аномальное количество живности. «А, вот кто всю рыбу подъел», — резюмировал стоящий неподалеку Марк. «Зачем они плывут от берега?» — задала вопрос Ирина. Корабль и правда развернулся и поплыл прямо на надвигающихся рыбин. «Это что, акула?» — Синтия показала на возвышающийся на несколько метров плавник. «Акула!» — почесал затылок Марк. «Но таких акул я никогда не видел. Она будто съела всех акул в этом море. По размерам так вовсе весь кит». Корабль набирал скорость, отдаляясь от берега, но не ринулся в атаку. Перед самым носом возвышающегося плавника он резко повернулся бортом. Все услышали залп пушечных орудий, взрывы и огонь. «Давненько я такого не видел», — мечтательно закатил глаза Марк, в отличие от женщин, не переживающий нисколько. «Так их, господин Феликс». «Да прибудет сила! Мы твои помощники и бесконечные должники! Воздравие твое!» Ирина с подозрением обернулась. Марк повторил жест. В группе селян образовалась пятерка взявшихся за руки людей. Две женщины и трое мужчин, один из которых был седым стариком с повязкой на лбу, сплетенной из трав. Он единственный возносил руки к небу и вслух читал молитву. Остальные шептали слова, повторяя. «Марк, останови их, это жутко», — попросила Ирина. «Почему? Они просто молятся», — пожал плечами Марк. «Все равно. Да и кому тут молиться, Бога нет». Видимо, у Ирины были свои счеты к религии. «Бог есть!» Внезапно прекративший молиться старик ткнул пальцем в Ирину, привлекая внимание. «Вот он!» Палец указал на корабль. Многие из группы Марка отошли на почтительное расстояние от группы повернутых фанатиков. Новый выстрел орудий привлек внимание к баталии на воде. «Узрите же, бесстрашие и величие!» Воскликнул старик. «Слабоумие и отвага!» Проворчала Синтия. Корабль летел на всех парах в сторону берега, а наперерез ему бешеной пулей неслась тварь невиданных размеров. Феликс на корабле расцвел сотни щупалец и стал кидать ядра в монстра, но это только охладило его пыл. Акула стала замедляться, а затем и вовсе поплыла назад. Феликс исчез во вспышке. Парень появлялся над водой и прыгал снова, будто мотылек, что дразнит речного карпа. Но всему есть предел. Акула выпрыгнула неожиданно резво, подлетая на пару десятков метров и схватила парня, буквально перекусывая пополам. Фанатики как один выдохнули, застонали и упали на колени. Акула с добычей скрылась под водой. Пошли минуты ожидания. «Да светится имя твое, да будет благодать твоя не спадать нам веки вечные», — шептали фанатики. «Какого беса? С чего они вообще начали поклоняться ему?» — хмуро спросила Ирина. «После того, что мы видели, можно поверить во что угодно. Марк скрестил руки на груди. Видно было, что он волновался за Феликса, и если он был для него не богом, то лидером как минимум. Корабль, направляющийся к берегу, замедлился. Облако частиц, что когда-то было Центурионом, рвануло обратно к тому месту, где пропал Феликс. В мгновение ока, достигнув места, рой магии закружил над волнами, будто огромная торнадо или хоровод воронья над местом битвы. Так продолжалось несколько минут, а затем в воздухе, прямо в центре воронки, во вспышке магии появилась фигура Феликса. Издали можно было заметить, как изодрана на нем одежда. Он стал падать вниз, но перед самой водой неожиданно остановился. Позади него распахнулись крылья, гигантские, несколько метров в размахе с каждой стороны, будто сотканные из тьмы и чернил. Параллельно с этим из его рук выстрелили толстые канаты мрака. Они устремились в воду, после чего крылья захлопали, и фигура парня стала подниматься вверх. Фанатики зашлись в блаженном экстазе, а Феликс будто чувствовал поддержку, движения его крепли, он поднимался все выше. Когда маг оказался на высоте 20 метров, вода забурлила, из подводной толщи появилась бьющаяся в захвате акула. Огромное тело колоссальных размеров. Парень полностью вытащил монстра из воды и полетел к берегу. Народ хлынул в разные стороны, прежде чем туша монстра упала на сушу с приличной высоты. Парень замедлился, аккуратно опускаясь рядом. Крылья втянулись обратно. Только сейчас Синтия вдруг поняла, что ее так смущало. Не крылья, не способности, а состояние мага. Тело будто прошло мясорубку, оно кровоточит из сотни ран. Одежда превратилась в лохмотье, а взгляд был темным, будто глубокий колодец. Феликс подошел к трепыхающейся громаде монстра, которая по размерам не уступала кораблю. Высотой в десяток метров, длина от морды до хвоста около 40. Парень подошел и голыми руками стал рвать плоть, вырывая кости, будто штакет. Монстр захрипел и забил хвостом, но сила мага ужасала. Он маниакально шел к цели, прорываясь куда-то внутрь, пока не скрылся в теле акулы полностью. Море вскипело, тысячи хищных рыб вспенили пространство на километр в любую сторону. Сотни морских обитателей стали выбираться на берег. Огромные, ужасающие воображения крабы начали выходить из воды. Люди отступили. Не растерялись только фанатики. Они вооружились палками и встали у отверстия, которое проделал Феликс. Схватки удалось избежать. Минута, и тварь резко затихла, будто из нее вытащили батарейки. Феликс вышел на свет с небольшим камнем в руке, посмотрел на скопившихся крабов и осьминогов, будто намекая, что пора назад. Твари рассыпались под взглядом мага, убираясь в воду, после чего он, покачиваясь, сделал пару шагов и упал на колени. Фанатики тут же обступили тело парня и подняли его на руки. Старик с повязкой на лбу аккуратно поднял камень, что с таким трудом был добыт внутри акулы, и, сняв рубаху, завернул его в ткань.